Глаукома. При глаукоме повышается внутриглазное давление, появляются сильные боли в глазном яблоке. В прямом смысле становится больно видеть. Давят застарелые обиды на людей, на судьбу, какая-то душевная боль. Упорно не желая прощать, вы делаете больно только себе. Один мой пациент с глаукомой, пенсионер, во время нашей беседы сказал с горечью: «Доктор, мне больно смотреть на людей, на себя. В стране царит нищета, беззаконие. До чего нас довело наше правительство?» Мне часто приходится слышать агрессивные высказывания в адрес правительства. Больше всего их исходят от людей пожилых, которые строили социалистическое общество, а теперь вынуждены жить при капитализме, который они же в свое время осуждали. Да, нелегко все это осмыслить и принять. Нужно просто понять, что правительство отражает наше с вами коллективное мировоззрение, то есть мы сами его создаем своим коллективным подсознанием, а значит, на данный период времени оно является самым лучшим для нас. И как мы относимся к правительству, так и оно относится к нам. Для того, чтобы жить в прекрасном государстве, нужно ему посылать не разрушительные мысли в виде критики, осуждения и ненависти, а созидательные, добрые. Выбор за вами. Глаукома сигнализирует человеку, что он подвергает себя сильному внутреннему давлению, блокирует свои чувства. В таком случае очень важно научиться выражать свои эмоции, дать выход своим чувствам, разблокировать внутренние каналы. В таких случаях хорошо помогает глубокое расслабление, самогипноз, аутогенная тренировка, дыхательные упражнения, йога. Есть специальные упражнения для глаз. Хочу вам посоветовать научиться дышать глазами, представляя, как вы осуществляете вдох и выдох через глаза. Это своеобразное энергетическое дыхание хорошо прочищает глазные каналы.